Хищник поднял руки к груди и двинулся вокруг Феди, пританцовывая и держа дистанцию в пару метров. Федя, начисто игнорируя соперника, стащил с себя толстовку, швырнул через плечо назад, снял футболку, кинул туда же и неожиданно двинул спич. «Мне нужен лучший из вас. Руслан, ты здесь? Вы зачем Рахитов выставляете? Руслан!» «Ты кого Рахитом назвал?» Хищник, стремительно сокращая дистанцию, бросился к Феде. «Бац!» Федя наотмашь саданул кулачищем по голове наступающего врага сверху вниз, будто молотком. Оглушенный хищник упал на колени. Федя ухватил его замком за шею, поднял и, волоча за собой, пошел по кругу, грозно крича. «Я сказал, мне нужен самый сильный. Руслан, ты здесь? Выходи, сразимся». «Ага, это типа русский чудо-богатырь!» Руслан глумливо хмыкнул и вдруг, схватив меня за шкирку, рявкнул во все горло. «Мочи! Аллах Акбар!» Дико заорали джигиты и дружно ринулись на поляну. «Аллах Акбар!» Вывалившись на середину поляны, толпа мгновенно разделилась на две части. Та половина, что была ближе к нам с Русланом, окружила Федю. В руках у джигитов были милицейские дубинки с поперечными ручками. Вторая часть, на диво слаженно, развернулась в цепь и неспешно двинулась к нашим машинам, ведя прицельный огонь из травматических пистолетов. На поясах у них тоже были дубинки, по-моему, даже в штатных креплениях, как у настоящих милиционеров. «Ну че, свинка, тебе мало было в Леоново?» А Руслан развернул меня к себе, схватил за грудки и крепко встряхнул. «Мало было, что твою бабу отъебали». Хватка у него была как у бульдога. И вообще, от этого человека веяло колоссальной мощью. Мог бы в самом деле выйти и сразиться с Федей. Еще неизвестно, чья бы взяла. «И че ж ты, свинка, сюда приперся? Че ты в интернете всякую херню пишешь? Ты смотри, как ты своих друганов подставил. Чмо ты херова!» Легко приподняв над землей, Руслан вернул меня в исходное положение, чтобы я мог видеть, что творится на поле боя. И скверно же было на этом поле, скажу я вам. Федю в буквальном смысле месили. Дубины мелькали и вздымались скучно и расторопно, как блестки фейерверка в праздничном ночном небе. Джигиты азартно покрикивали, а хриплые Федины вопли, полные боли и отчаяния, были, наверное, слышны за километр от ристалища. Но Федя хотя бы держался на ногах. Толпа вместе с ним медленно смещалась к нашим машинам. Он двигался и волок врагов на себе в ту сторону. Там убивали его брата, и он всем своим существом хотел быть с ним рядом в эту страшную минуту. А у машин было совсем скверно. После того, как джигиты отстрелялись, на ногах остался один думбадзе. Могучий грузин, пошатываясь и ежесекундно ступаясь, кружился на месте и глухо рыча молотил в никуда битой. Он был слеп, видимо, хорошо попали в голову, а может быть и не один раз. Несколько джигитов, похлопывая по ладоням дубинами, стояли рядом и чего-то ждали, не решаясь приблизиться к нему. Две небольшие группы добивали лежащих на земле, кого именно я не рассмотрел, но было очевидно, что наше сопротивление было окончательно сломлено. «Смотри, свинка! Богатырь ваш к тачкам ломится!» — хмыкнул Руслан, кивая в сторону Феди и на мгновение ослабляя хватку. «Убежать хочет! От нас не убежишь!» В этот момент мне в предплечье ткнулась рукоять револьвера, высвобожденная из-под задравшейся полы куртки. От этого напоминающего прикосновение, я проснулся и пришел в себя. «Я не свинка!» Выдернув револьвер из кобуры, я ткнул стволом в лицо Руслана и нажал на спусковой крючок. «Тух!» Радостно тявкнул револьвер, выплевывая сноп пламени и роняя страшного здоровяка на земь, как тряпичную куклу. «Я не свинка! Не свинка!» Я дважды выстрелил в голову упавшего Руслана, затем выпалил в небо и истошно заорал. «Я убил вашего главаря! Разбегайтесь!» «Ах ты ж сука!» От вражьих машин ко мне метнулись два силуэта. Я тотчас же схлопотал сильнейший удар в голову и опрокинулся на спину. Перед глазами заплясали радужные сполохи. В голове гудело, будто кто-то бил в пожарный набат. «Руслан! Руслан!» Силуэты на миг присели у распростертого тела, затем вновь распрямились и подступили ко мне. «Ну, сука, пиздец тебе!» «Тух!» Оказывается, я не выронил оружие при падении. Револьвер словно бы сам по себе, против моей воли, выстрелил в первый силуэт, неспешно сместился в сторону второго и в последний раз изрыгнул пламя. «Тух!» Я сел на задницу и помотал головой. Все вокруг расплывалось и двоилось. Напавшие на меня джигиты ползли к машинам. Кто-то из них с подвывом причитал: «Боевой! У него боевой!»